Да тут все застраховано. Люди вернутся и получат страховку. Еще и спасибо скажут. Рассмеялся мужчина. Это же частные подворья. Тут в основном фермеры живут, которые обеспечивают город свежей едой. Они как раз считать умеют. Так что будь уверен. Если расстроиться, то не сильно. Все равно, не согласился Володя и указал на подворье с открытой калиткой. Пусть твои бойцы отнесут их вон туда, в огород. Это место Володя приглядел еще когда летел через окно отбиваться от зашедшего с тыла противника. Огород примерно 50 на 50 был перепахан, да так и оставлен. Для чего это было нужно? Все для того же. Если трупы демонов не нужны, то он знает, куда их применить. Набег дается ему нелегко. Он сильный боец, которому никто не даст времени на восстановление. А это значит, что если он не займется собой, то ему никто в этом плане не поможет. Пока остальные ветераны таскали демонов, Володя подготовил ритуал очищения и в качестве дара сложил в круг демонов и несколько флакончиков с зельями исцеления. Ритуал длился не меньше получаса, и то, когда сила начала проходить через тело мечника, он осознал, что внутри еще больше работы, чем он считал. Темная магия нанесла вред не только телу, но и энергетическим каналам, так что Володя только убедился, что сделал все правильно, не только из-за ритуала, а из-за того, что не стал ждать. Магия – сложная наука, и если не убирать дефекты, они превратятся в нерешаемые проблемы. По окончании ритуала он увидел, что мечники времени зря не теряли, и арсенал вынесли на место, где лежали демоны, и все-таки выволокли алтарь, что в этот раз не побоялись. Удивленно посмотрел Володя на лихача. «Все правильно сделали», – ответил он. «Мы, когда арсенал освободили, перекрытие рухнуло, и алтарь на первый этаж съехал. Хорошая чуйка», – уважительно сказал Володя. «Да это ладно», – отмахнулся Боевер. «А что ты сделал с трупами демонов?» «Одна из граней бытия мечника-мага», – пожал плечами Володя. «Наши так не умеют», – задумчиво ответил Боевер и хотел что-то еще сказать, но его перебила бровь. «Я вернулась». Была девушка сильно не в духе и выглядела расстроенной. «Что случилось?» Озадаченно задал вопрос Володя. «Он что, сбежал от тебя?» «Нет», — не согласилась девушка. «Я преследовала его до тех пор, пока он не нарвался на наш секрет с блокпоста. А они сначала его остановили, а потом, когда он дернулся, местный маг его спалил». «Ха-ха-ха», — засмеялся Володя. «Напишешь об этом докладную. Может, в той стороне, в которую он уходил, было какое-то убежище?» «Есть», — ответила девушка. Уже окончательно расцвело, когда рация вызвала Володю на связь. Там голосом плетки была поставлена задача срочно мчать в пансионат, оставив лихача за старшего. «Есть», — ответил Володя и, посмотрев на скрипку, скомандовал. «Что сидишь? Собирайся, уезжаем». Глава 13. Зал оперативного управления, в который прибыли Володя и невидимки, был заполнен людьми. Помещение больше напоминало растревоженный улей, все куда-то бегали и перекрикивались. Пробегавшая мимо цаца, забрала бровь и скрипку, оставив парня одного. «Что происходит?» – задал Володя вопрос стоящему рядом витязю и линцой, посматривающего на все происходящее. Он выглядел настолько статочно в этой атмосфере, что казалось, что буквально слился с местностью. Только он точно был не отсюда, на его шевроне был нарисован медведь. «Последствия нападения на базы культистов», — ответил мужчина равнодушно. «Все органы города, как с ума походили, требуя отчетность. К тому же команд было столько много, что штаб захлебнулся в информации. Вот сейчас они экстренно дорабатывают то, что не доделали». «А нам что?» — спросил Володя. «Нам ничего», — усмехнулся мужчина. «А сюда едут ревизоры от генерал-губернатора, и он сам лично. Для приватной беседы с главой, вот все и засуетились. Порядок наводит. А какой тут порядок может быть? Настоящая боевая операция, задействован весь личный состав мечников. Хотя понять губернатора тоже можно. Представляю, как он удивился, когда проснулся от взрывов». «Понятно», — кивнул Володя, пропуская выходящую из помещения девушку-ветерана. «А ты тогда чего тут стоишь?» «Жду», — усмехнулся мужчина. «Меня сюда вызвали после операции. Даже отдышаться не дали. Да и ты, как я слышал по этому же поводу, мы с тобой в одном приказе идем». «Ага», — согласился парень, пропуская еще одного мужчину, выходящего с какими-то бумагами, которые он нес на вытянутых руках. Так получилось, что стоял он на выходе и даже посматривал в зал, хотел пройти и где-нибудь присесть, чтобы не мешать, но людей внутри и так было много, все равно мешал бы. «Ладно», — сказал мужчина, Чего тут стоять? Пошли около окна подождем. Понадобимся, нас в любом случае найдут, а так хоть мешать не будут. Согласен, кивнул Володя и вместе с мужчиной отошел в коридор туда, где они не смогут никому мешать. Чего смурной такой? Спросил Володя для поддержания разговора. Мужчина был явно не в духе, но Володю это сейчас волновало мало. Пусть он и не поспал, как собирался, но сердце демона и ритуал очищения подняли его настроение на небывалую высоту, и хотелось почесать языками. Операция прошла не совсем по плану, сказал мужчина, но потом, покосившись на Володин знак витязя, продолжил. Я был в резервной группе во главе со жнецом, и мы столкнулись с демонами, окруженными красной защитой. Знакомо, защитой, которая не пробивается просто так, уточнил Володя, мгновенно собравшись и надеясь услышать интересный разговор. «Да», — ответил мужчина все так же хмуро. «Признаюсь, когда плетка рассказала мне эту информацию, я ей не сразу поверил, да и остальные тоже. Мы над ней даже немного посмеялись. Откровенно говоря, не считали тебя по-настоящему сильным витязем, и считали, что там, где ты облажался, любой из нас с легкостью справится, за что едва не поплатились. 3 из 5 в руках у целителей, с такими же ранами, как у тебя и ведьмы. Одного чуть не потеряли, ему плеть угодила в живот. Хорошо, что он танкой смог продержаться до прихода целителей. Как выглядел тот демон? Спросил Володя задумчиво. Человекоподобный генерал-демон с черным кинжалом в руке, сжал зубы мужчина. И если демонов-разрушителей в этой красной защите мы крошили вполне уверенно, то он надавал нам по зубам и ушел, когда понял, что больше ему тут делать нечего. Что со жнецом? Спросил Володя, вспомнив про деда. А сам судорожно размышлял, могут ли это быть 2 одинаковых демона, или же он тогда не добил своего противника. Ведь его тела не было на месте, а как сказал злой, именно такой демон прилетел на базу к культистам и направил их с целью эвакуации из музыкальной школы Алтаря Тьмы. Что-то с плеткой обсуждают, а мы пока ждем, ответил мужчина, указывая на кабинет главы гильдии, расположенного дальше по коридору. Может, знаешь, какие у нас потери? Немного подумав, спросил Володя. Дорого ли нам обошлась эта операция? Около 50 убитых, около 100 раненых, сказал зломечник. Причем треть от потерь произошло тогда, когда столкнулись с демонами в этой красной защите. Даже жнец не смог пробить защиту генерал-демона, а потом он понял, что запахло жареным и уже на землю не спускался. Атаковал с воздуха и, как я сказал, ушел. Так что суди сам. Я думаю, что все оправдано. По малейшим прикидкам мы уничтожили около 300 культистов и не менее 100 демонов. Это много. И вот вы где? Неожиданно пробасил из-за угла еще один мечник. А я вас везде ищу. Чего нас искать? Мы уже давно тут ждем, ответил Володин спутник и пожал протянутую руку. Витязи стали переговариваться, а Володя с запозданием, но посмотрел их имена. С ним стоял и беседовал Желудь, а в военной форме подошел Витязь Пузырь. Кого ждете? Заходите. Открылась дверь в кабинет главы, и оттуда вылезла голова плетки. Они прошли внутрь, а дед, который находился там же, поднял на него свой взгляд и, пожав руку, произнес. Как ты выжить умудрился, не понимаю. Я же рассказывал, подал плечами Володя. Все равно не понимаю. Все более возбуждаясь, ответил дед. Ему еще много чего хотелось сказать, только не дали. Потом поговорите. Перебила его раздраженная женщина и указала она на стол, на котором была расположена карта. «Садитесь». «Разведка?» – спросил Желудь. «Да», – ответила плетка. «По нашей информации, демоны стали вести себя странно». «Что значит странно?» – удивленно поднял на нее глаза Пузырь. «Я сам только вернулся из рейда. Ничего странного. На меня вышел губернатор и приказал провести разведку. Предложил использовать любые силы», – сказала женщина. «Это было еще до начала операции. Проверив информацию, я поняла, что склонна ему верить. Следящие артефакты отмечают странную активность демонов в дневном переходе от города. Пузырь, где самая лучшая точка для обзора демонических земель? Естественно, глаз демона», — ответил мужчина, указав на возвышенность на карте. «Вот туда вы и направитесь», — утвердительно кивнула плетка и принялась ставить задачи. «Цель — выдвинуться в сторону точки глаз демона. Произвести рекогносцировку местности. Прибыть и доложить, Желудь. Поедете на твоем экспериментальном бронетранспортере. Нам сейчас нужна пусть и крепкая, но скоростная машина. Серп, как обладающая источником и аурой на тебе прикрытие транспорта. Пузырь, старший, по прибытию доклад. И запомните, мне нужна вся информация, которую вы сможете обнаружить. Радиостанцию для связи я дам. Время готовности к выезду через полчаса. Вопросы? Нет вопросов, серьезно ответил за всех Пузырь. Все сделаем, тогда свободны, скомандовала Плетка, а потом продолжила для Володи. Останься, машина будет перед корпусом. Жду вас, сказал Желудь, а Пузырь постоял секунду и, кивнув чему-то своему, пошел следом. Садись, сказал дед, а Володя едва только успел встать, как сел обратно. Для начала прости, что направляю тебя для разведки, сказала женщина. Я знаю, что ты как следует не отдохнул, но мне нужно направить на разведку ассасина. Сильного ассасина, который, если что-то пойдет не так, сможет использовать отвод глаз и уйти. Да нормально все, пожал плечами Володя. Я могу еще некоторое время продержаться без сна. Хорошо, ответила женщина. А теперь расскажи еще раз, как ты уработал того самого демона. Я видела записи, мне не нравится, что Федя не справился с ним, хотя по идее должен был. Рассказ продлился недолго, Володя наглядно показал, как именно убирает защиту, когда дед выпустил свою ауру, а Володя ее поглотил. Как он и думал, его теория подтвердилась. Кольцо в состоянии поглощать любую энергию, на которую он укажет, главное иметь соответствующий уровень контроля. У меня, вообще, так не получилось. Защита даже не померкла, хотя собиратель кладется мне прямо в ладонь. Что я делаю не так? Спросил дед. Возможно, это зависит еще и от наличия источника, поморщился Володя. Это все нуждается в уточнении и экспериментах. В любом случае, как дальше тренироваться, ты знаешь, Брынь. Зазвонил телефон, и Антонина нажала на кнопку громкого ответа. Глава, дежурный по КПП, прибыл губернатор, доложил звонкий молодой голос. Пропускай, сказала женщина. Встречу его на входе. Все, поговорим по возвращению. Удачи, сказал дед. Удачи, поддержала его Антонина и как-то так по-домашнему погладила по спине, что Володя внезапно вспомнил поглаживание матери, еще до того момента, как она начала пить и у нее поехала крыша. Странно, что всего одно ласковое поглаживание всколыхнуло такие далеко запрятанные воспоминания парня. Поглощенный думами, Володя вышел на улицу и увидел Желудя, который перекладывал инструменты с заднего места во внешние ящики. «О!» – воскликнул он, подзывая Володю к себе. И он, подойдя, стал перекладывать инструменты, аккуратно их складывая, чтобы можно было закрыть то, что не закрывалось. «Что это за машина?» – решил уточнить Володя, после того, как они закончили. «Это багги, только не легкий, а бронированный. Специально разработан мной для разведывательных путешествий в демонические земли. Тобой?» – удивился Володя. «Машины – мое хобби», – довольно сказал мужчина. Володя обошел транспорт несколько раз и остался доволен. Специальные шины с широким протектором, чем-то напоминающим тракторный, должны были дать машине уверенно себя чувствовать не только по дороге, но и по пересечении местности демонических земель, состоящих, как правило, из песка и камней. Сама машина была широкая, но колеса стояли на высоких пружинах, поэтому она не должна была перевернуться, перебираясь через горы и овраги. «Садись», — сказал Желудь Володе, указывая на место сзади. Машина была немного сплюснута, поэтому два кресла были спереди, а сзади всего одно, но оно при нажатии кнопки можно было обернуться на 180 градусов назад. Далее Витязь установил автомат на раму с целью прикрытия машины сзади и подключил его к магазину в виде короба, спрятанного в корпусе. «О, вы уже тут?» Перед машиной появился Пузырь, поставив в кабину рацию с гарнитурой и рюкзак. «Рацию назад», — сказал Желудь, но Пузырь его перебил. «Стой, пусть у меня будет. Я и коды знаю, и порядок связи, и говорить буду четко по делу». «Как знаешь», — пожал плечами водитель. «Ставь тогда ее между ног, а сумку серпу, а то места и так нет». «Не вопрос», — ответил мужчина и тут же передал Володе рюкзак, от которого заманчиво запахло едой, а сам быстро запрыгнул внутрь и пристегнул ремни. «Еда?» — уточнил Володя, который не отказался бы от перекуса. «Остатки и тарелки», — сожалеюще подал он плечами. «Девчата из крепости дали мне подкрепиться. Позавтракать не успевал». Эх, одновременно грустно выдохнули и водители, и Володя. «Из города выехали быстро». «Почему через западные?» — уточнил Пузырь. «Нам же через северные ворота нужно. Да чего через блокпосты пертись? И всем бумажки показывать?» «Покажем пропуск на этих воротах, здесь наши стоят, вопросов не будет, а там я город просто объеду, всяко быстрее». «А во!» – засмеялся Пузырь, в ответ, хитро. На выезде из ворот они и впрямь показали пропуск один раз, а потом направились в демонические земли. Машина ехала по объездной дороге достаточно быстро, и город через 5 минут скрылся за спиной, и перед Володей предстали демонические земли. Минут 10 он рассматривал все вокруг, пытался ощутить разлитую в воздухе силу, а потом понял, что ему это не интересно. Окружающий пейзаж быстро наскучил, вокруг только камни и песок. Город уже через некоторое время исчез, и он знал, что это особенность пустоши. Пока близко не подойдешь, то город не увидишь. Поэтому, поразмыслив, Володя решил немного подремать, пока противника нет. Да, можно сказать, что он был неправ, засыпая при передвижении по таким землям, но то, что помимо него внутри есть опытные витязи, немало успокаивало. В себя он пришел в одно мгновение. Секунду назад Володя еще спал, а теперь проснулся и, развернувшись к тылу, подхватил автомат, ища цель. «Чего проснулся?» – спросил его Пузырь, обернувшись. «Ты спал 2 часа, нам примерно еще 20 минут ехать, и мы будем на месте». «Да уж молодец!» «И как не страшно было спать?» – удивился Желудь, и мужчины рассмеялись. А Володя резко обернулся по ходу движения и пристально стал всматриваться в окружающую обстановку. Машину трясло, за ней поднимался столб пыли, но больше ничего странного он не видел. «Ну и что тебя так взбудоражило?» – спросил Пузырь. «Пока все спокойно, мы даже ни одного демона пока не увидели. Тем не менее», – ответил Володя громко, – «я чувствую беспокойство, как будто за нами издали смотрит». Движение продолжилось, но Володя уже не собирался спать. Он ощущал, что здесь что-то не так, но не мог понять, что. Спутники же, явно утомившиеся от общения за это время, принялись развлекаться за его счет, посмеиваясь и придумывая хохмы насчет Володи. Развернувшись на пяточке, на вершине возвышенности машина остановилась. «Глаз демона», — сказал Пузырь. «Видишь, какой овраг снизу? Похож на глаз демона. Такой же тонкий, поэтому так и назвали. Здесь никого нет», — довольно сказал Желудь. «Можно ехать домой». «Постой минутку», — попросил Пузырь. «Отсюда связь хорошая обычно». Только в этот раз вместо ответа был слышен лишь скрип. «Странно», — напрягся Желудь. «Здесь всегда была связь. Пусть и не самая хорошая, но была. Не вылазьте», — быстро сказал Володя и принялся наносить ритуал очищения земли. Володя отчетливо понимал, что вряд ли ритуал тут что-нибудь очистит, но не это была его цель. Вложив 1/3 от своего резерва в ритуал, он сначала накопил энергию в одном месте, а потом высвободил ее волной в разные стороны. От места проведения ритуала в разные стороны направился поток желтой волны, который через несколько секунд врезался в барьер, находящийся в нескольких километрах от них во враге, и который с пшиком пропал, а на его месте обнаружилась орда демонов. «Валим!» — крикнул Володя, запрыгивая в машину, и она в ту же секунду сорвалась с места. «Что это было?» — истерически крикнул Пузырь, оборачиваясь назад и делая несколько фотографий. «Огромный отвод глаз!» — крикнул Володя, пытаясь пристегнуться. «Ты не назад смотри!» — жестко сказал Желудь, — а вперед. Увиденное не понравилось. Дорога, по которой они ехали, оказалась перекрыта. Несколько десятков демонов в 2 километрах от них выстроились цепью и замерли, словно ожидая команду. «Я атакую», — крикнул Пузырь, собираясь вылезти из окна, как Желудь его перебил. «Сядь, я смогу проехать через них, а вот потом они ваши. Нельзя дать им добраться до машины. Раз стоят, то пусть стоят, это у них тактика такая. Потом нужно будет не дать им нас догнать». «Понял», — крикнул Пузырь и взялся за рацию. «Улей, 03, Улей, 03, это пчела 16, ответь, прием». Пузырь вызывал дежурного связиста, а Володя посматривал назад, ожидая, что и оттуда должно пойти преследование, и не прогадал. Когда они удались от места проведения ритуала на 500 метров от места проведения ритуала, на гребень поднялись еще около нескольких сотен демонов. Причем там были, как наземные, так и летающие демоны, которые, к счастью, пока еще двигались с основным войском и не спешили сближаться. Он начал готовиться к встрече противника, подготовил автомат, проверил, как он ходит, но Желудь, приняв его приготовление за попытки атаки, остановила ее. «Подожди, пока они думают, что нас отсекут, поэтому и не наваливаются всеми силами. Экономит энергию. Если откроешь огонь, они подтянутся, главное не допустить их к себе на сотню метров, то расстояние гарантированного поражения». «Хорошо, что ты предлагаешь?» — спросил Володя. «Я смогу прорвать этот заслон. Когда я скажу «давай», нужно будет, чтобы ты за нами поставил свой туман. Чем позже преследователи поймут, что мы прорвались, тем лучше. В 2 километрах засады есть дорога. Старая дорога, Она ведет в восточную крепость. На дороге мы сможем ехать чуть быстрее и есть шанс от них уйти. Понял. Согласно кивнул Володя и приготовился действовать. О том, чтобы нанести ритуал на землю, не может идти и речи. Поэтому он полез в рюкзак, который принес Пузырь. «Аккуратно, там еда!» — воскликнул тот, едва Володя достал несколько тарелок и вывернул салат. «Извини», — ответил он, — «нужно было раньше есть», после чего сосредоточился на нанесении надписи. Естественно, опять ему понадобилась кровь в качестве скрепляющего и усиливающего ритуал материала. Он едва справился. Писать на трясущейся и несущейся на огромной скорости машине было сложно. Тем не менее он справился и после крика «Давай!» выполнил все в лучшем виде. Он, напитав силой тарелки, метнул их в разные стороны. Теперь было все равно, как они упадут и куда. Сила ритуала не даст им разбиться. Мгновенно из них пошла волна тумана, а Володя подумал и тут же принялся за еще одну тарелку. Чем меньше у их преследователей будет визуального контакта с машиной, тем будет лучше. С третьей тарелкой Володя справился быстро, быстрее, чем с первыми двумя, сказался приобретенный опыт. Хотя вполне возможно, что она просто была больше, в любом случае он сделал это вовремя. Едва бросил ее сзади машины, как услышал крик Пузыря. «Начали, они начали, держитесь!» — крикнул Желудь. Машина, совершив резкий вираж, пошла на 90 градусов правее первоначального курса. Обернувшись, Володя увидел, как перекрывшие дорогу демоны напитали свои мечи энергией и атаковали машину. Володя был уверен, что если хоть один такой удар попадет по колесу, то дальше она не поедет. Знал об этом и Желудь, был у него на это заготовлен свой аргумент. Сначала Володя увидел, как зажглись какие-то руны на крыше у него над головой, когда водитель выпустил ауру. Аура Витязя, словно большой бронеколпак, накрыла не только машину, кузов, но и колеса и приняла на себя несколько ударов. «Твою же мать!» — крикнул Пузырь, когда они въехали в какую-то яму, подняв много пыли. «Отлично, все получается!» — крикнул Желудь и резко развернулся налево, после чего тараном поехал в догоняющих машину демонов. «Ты что делаешь?» — кричал Пузырь, но Желудь его не слушал, а только разгонялся, и в определенный момент опустил вниз несколько рычагов, чтобы потом крикнуть старшему. «На счет три жми на желтую кнопку!» «Желтую!» — уточнил Пузырь. «Три!» — крикнул водитель. А Желудь нажал, и спереди откуда-то из-под капота по строю демонов открыли стрельбу автоматы. Еще через 10 секунд Желудь сбил несколько демонов, и, втопив газ, машина начала разгоняться. Выдержав несколько ударов по своей защите, еще через 100 метров он крикнул: «Все, серп, теперь они твои». Дорога была ровная, и машина ехала с горки, медленно набирая скорость, а из-за бугра, с которого они съехали на дорогу, сбежала целая толпа демонов, движущихся словно безумная стихия, и они совершенно не отставали от машины, бежали, напрягая все силы. «У тебя очки солнцезащитные есть?» — крикнул Володя водителю. «Есть», — ответил он. «Хочешь отвлечь их вспышками?» «Да», — ответил Володя, приготовившись. «Я готов», — крикнул Желудь. «Давай, на», — крикнул Володя, после чего закрыл глаза и, запитав на своей ладони ритуал, направил вспышку в сторону преследователей. Причем повторил прием несколько раз. Оценив свои усилия, он крикнул: «Да», и радоваться было отчего. Вал демонов, растянувшихся на сотню метров, будто по команде споткнулся и покатился по земле, да и следовавшие за ними демоны также упали, а кто не упал и не получил световой удар, заметно снизил в скорости. «Это не все», — крикнул водитель. «Со стороны солнца на нас пикируют демоны. Вот куда делись крылатые», — зло сказал Пузырь. «Их там штук 10, а больше нам и не нужно», — недовольно ответил Желудь. «Если хоть один из них будет генерал-демон, нам не поздоровится. Включай свою защиту», — скомандовал Пузырь. «У меня есть кое-что против таких летающих тварей». «Серп, слепани их, когда я скажу». «Принял», — ответил Володя. Он, как и старший разведывательной группы, наполовину вылез из окна и, направив руку в демонов, повторил свой уже ставший коронным прием. «Отлично», — крикнул Пузырь. Он одной рукой держал вытянутый перед собой короткий, но очень широкий меч, который через десяток секунд загорелся черным пламенем, а потом в мгновение разделился на сотню мечей, которые полетели в сторону летящих демонов, даже, как показалось Володе, увеличиваясь в размерах. Что говорить, отвернуть смогли не все, но те, которые отвернули, были опаснее в разы. Один из демонов, больше похожий на летучую мышь, смог просчитать не только траекторию полета, но и траекторию машины, сложив крылья, буквально рухнул с неба, подхватив за руку с мечом Пузыря, и они вместе свалились с машины. «Тормози!» — — крикнул Володя, выпрыгивая на ходу и буквально разрубая на части еще одного демона, который уже нацелился на него. В сторону пузыря летели еще два демона. Володя даже успел подумать, что его временному командиру конец, когда увидел, что тот, будто обладая глазами на спине, отбил сначала один удар, а потом принял второй на свой меч, который в ширину больше напоминал щит. Только после этого он набросился на того демона, который вырвал его из машины, игнорируя атаки. Володе только оставалось ворваться в свалку, и вдвоем они быстро нашинковали демонов. Пузырь обзавелся десятком ран, но это никак не сказалось на его подвижности. «Уходим, уходим!» — крикнул Желудь, и они, запрыгнув в машину, вновь помчались дальше. Демоны, догоняющие их по земле, опять нагнали транспорт, до приемлемых для них 200 метров, нужно было все начинать сначала. «Серп, давай слепи их снова!» — крикнул Пузырь, а Володя, вытерев пот, опять подумал о том, что может сделать для остановки демонов. Решение было только одно — нужно было как-то отвлечь демонов, и немного подумав, он понял, что знает, как это сделать. «Мины или гранаты у нас тут есть?» — спросил он на всякий случай, и сам понял, что в следующий раз обязательно с собой возьмет и не меньше ящика. «Есть десяток гранат», — ответил Пузырь и поспешил добавить, «только их вряд ли возьмет. Давай сюда, и еще проволоку, чтобы их скрутить», — крикнул в ответ Володя. У него появилась идея, и он хотел ее попробовать. Получится или нет, он не знал, но точно знал, что в этом их шанс, а иначе придется ехать с сидящими на хвосте демонами, и кто знает, как оно получится, может, по их следам пойдет кто-то по-настоящему сильный. Пузырь оказался человеком запасливым, он дал не только гранаты, но и скотч, а потом по мере возможности стал помогать. Они сделали две связки по 5 гранат, на одну из связок он положил еще одну тарелку, на которой нанес руны ритуала очищения земли. Это должно было задержать демонов на некоторое время. Еще он забрал из машины ящик с инструментами и всеми болтами и подготовил на банке из-под краски ритуал тумана. Тарелок в сумке у Пузыря больше не было, а из тонкой, но крепкой проволоки и отвертки подготовил примитивнейшую растяжку. Преследующие их твари, к тому времени, уже, казалось, оклемались и стали понемногу сокращать расстояние. «Закройте глаза», — скомандовал он, а потом крикнул. Вспышка. Демоны, как и прежде, повалились, а после того, как Володя повторил свой ритуал еще несколько раз, запитал ритуал тумана и бросил банку на землю, теперь 40 секунд у них есть. Подождав, пока они отъедут от тумана еще на 100 метров, он скомандовал. «Стоп, что?» — крикнул Желудь в поле остановки, но Володя его не слушал. Пришло время исполнить только что придуманный план. Положив связки гранат на землю, он пришпилил их ударными отвертками к земле и, ослабив усики, установил растяжки. После, старясь не задеть проволоку, выложил сверху все болты и инструмент. Далее, напитав ритуал очищения земли энергией, он порезал себе вены на правой руке и сдобрил землю рядом с растяжками своей кровью, а после этого напрягся и с помощью магии иллюзии сделал свою копию. Корявую, мало похожую на человека, но копию, которая постоит 10 минут. Мастерства Володе не хватало, но это компенсировало напитанная кровью земля. Едва запрыгнул в машину, как она тронулась. «Ты что там сделал?» — крикнул Пузырь. «Отвлечение внимания!» — крикнул он в ответ. «Не мешай, сейчас нужно во всем этом поставить точку. Нет, с автомата отстреливаться будем». Энергии было мало, но Володя всю ее использовал и, на вытянув ладони, создал иллюзию — стену песка. «Это что, иллюзия?» — воскликнул Желудь. «Ничего не видно, и не должно быть», — ответил Володя, ощущая, как по спине катится пот. «Я им там еще одну иллюзию оставил, надеюсь, она их отвлечет. Ты думаешь, они нас не заметят?» — не понял Пузырь, рассмеявшись. «Я оставил там много своей крови», — ответил на выдохе парень. «Надеюсь, они на это купятся. Сейчас посмотрю», — ответил Пузырь и, держась за дверь, почти наполовину вылез из окна, чтобы заглянуть за край иллюзии. Бах! Донеслось до них эхо взрыва. Бах! Еще одного. А потом донеслись крики ярости и боли. «Сработало!» — крикнул Пузырь. «За нами никто не гонится. Они там остановились. Ты где про такое узнал?» — восклицательные и вопросительные знаки, восхищенно крикнул в ухо старшей группы. «Дед научил!» — крикнул в ответ Володя, понимая, что энергии останется еще примерно на 5 минут. Иллюзии не были его сильной стороной. Неотработанное умение быстро жрало энергию, но он все равно улыбался. Рассказы деда и Татарина не были бесполезны. Все, что они пихали в него, — Всю ту теорию, от которой, казалось, мозги скручивались в трубочку, он усвоил. Не хватало практических навыков, но он был уверен, что еще все попробует. Вдобавок ко всему радовался он еще по одной причине, то ощущение магии, которое он уловил после того, как поглотил сердце генерал-демона, было настоящим открытием. Даже обладая слабыми знаниями, он с помощью уловок в виде крови и количества силы мог заставить работать практически любое магическое заклинание. А сколько еще открытий ему предстоит сделать, когда он пройдет ритуал инициации? Не счесть. Это наполняло душу ликованием и заставляло с оптимизмом смотреть в будущее. Стоит ли говорить, что через 5 минут он и сам отменил иллюзию? Выпил зелье и перевязал руку. Отчего-то она не спешила закрываться с помощью магии, но благо кровь почти не текла. Наконец-таки, заработала рация и пузырь доложил всю оперативную информацию дежурному связисту. А еще через час они свернули от появившейся крепости и поспешили в город, на базу. Глава 14. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что демоны собираются в один отряд, и по месту их сбора можно точно утверждать, что ближайший город вблизи их скопления – Астовск, громко резюмировала Плетка. Разведывательная группа, направленная для оценки сил противника, сумела их сфотографировать. Это позволило нам сделать всестороннюю оценку происходящего. Следующий слайд. Прошу обратить внимание. Фото достаточно высокого качества, так что аналитики смогли оценить потенциал угрозы. Насчитали 43 генерал-демона. Точек в воздухе даже примерно в 2 раза больше. Не сдержался кто-то с первых рядов. Это призывные сателлиты одного из генерал-демонов. С места ответил Пузырь. Мы с Серпом его и 2 их сателлитов в ближнем бою за несколько секунд уделали. Так что, тишина, недовольно сказала Антонина и надавила на присутствующих убийственным намерением. Все слушаем меня. После ее слов зал замолчал и, как говорится, можно было услышать, как муха летит. А Плетка тем временем продолжила. Сейчас, я не спрашиваю вашего мнения. Я довожу сложившуюся обстановку на данный момент. Закончу, все, кто хочет, задаст свои вопросы позже. Так вот, замечено 43 генерал-демона. Аналитики считают, что это еще не все высокоранговые противники. И князь-демон ждет, что к ней еще подойдут отдаленные резервы. Исходя из сложившейся обстановки, командование под руководством генерал-губернатора принимает решение на переработку плана обороны города. Будет построена новая общая система. Какая именно, я еще не знаю. Заслушивание этого решения состоится сегодня в 22 часа. Далее, то, что необходимо знать каждому, доведите до своих подчиненных. Особенность этого набега, что у них очень много демонов класса, маг. Следящие артефакты были обмануты и не показывали четкую картинку. Если бы не разведка, это нам обошлось бы очень серьезно. Поэтому обращаю внимание на правильную интерпретацию собственных ощущений. Демоны могут спрятать под невидимостью целый отряд. Так, что при выполнении задач будьте предельно внимательны и осторожны. С целью повышения уровня защищенности всем мечникам будут выданы затонированные очки. Как показали боевые действия демоны, способные видеть в темноте после получения вспышки в лицо, серьезно теряются в обстановке и начинают представлять легкую добычу. Наши маги уже создали десятки артефактов с целью ослепить противника. Далее, в случае встречи с демоном со странной защитой красного цвета, сосредоточить весь огонь на данном противнике. С демонами до ранга демон-разрушитель вполне можно справиться автоматическим оружием, гранатами и применением лучших атакующих навыков. В случае столкновения с генерал-демоном с подобной защитой, приказываю вызывать подкрепление и откатываться назад. Для него и витязи не противники, поэтому запрещаю рисковать своей жизнью. Мне не нужно, чтобы вы погибли. Мне нужно, чтобы вы грамотно выполнили задачу, а в случае проблем слаженно отступили, перегруппировались и ответили. Это высказывание заставило многих зашушукаться, но Плетка их не перебивала. На этом предлагаю закончить. Повторный сбор, по команде, после получения задачи от губернатора. У кого есть, какие вопросы? Повысив голос, спросила женщина. Вопросов нет. Последовал ответ, откуда-то с первого ряда. Свободны. Отдел распоряжения Плетка спустилась вниз, а ее уже начали обступать мечники. Остальные принялись с шумом вставать со своих мест, а Володя остался сидеть. Спешить ему было некуда, он сидел с самого края впритык к стене, а толпиться не хотелось. Заодно решил посмотреть на своих коллег-менчиков вблизи. Ему было интересно, как они себя поведут. будут ли бояться истерить или нет. В зале собрались почти все витязи и боеверы. Плюс ко всему, после того, как Володя уже сидел, он видел, как в помещение заходят и мечники рангом пониже, и невидимки, и представители войсковых частей, и представители боевых отрядов. Сначала он думал, что места хватит всем, но нет, места позанимали все, даже кто-то в проходах сидел. Обстановка складывалась напряженная, но рабочая. Володя бы, конечно, этот доклад просто поспал, потому что всю информацию, которую довела до них плетка, он знал. Сам, так или иначе, участвовал в вылазке и сражался с магом-генерал-демоном, и он атаковал противника ритуалом «Вспышка». Как понял парень раньше, вспышки различного формата тоже применялись, просто после их применения угроза была больше для мечников, чем для демонов. Мысли скакнули на возвращение с разведки. Вернулись они без происшествий, доложили информацию, написали докладные записки. Володю, правда, посадили писать еще одну по результатам захваченной базы культистов. Зато именно тогда он узнал кое-что новое, в том числе, почему не было связи. «Проклятые культисты», именно так сказал один из старых ветеранов, принесший ему бланк докладной. «Это они взорвали антенны. Так мы же всех побили», не понял Володя, прекращая писать. «Неужели кто-то уцелел?» «Всех, да не всех», ответил старик. «У главы был список подозреваемых, она сверила с ним, а они все там были. Сейчас всех согласно списка захватили и допрашивают». Разговор был интересный, но Володя поспешил его закончить. Усталость ощущалась слабо, но ощущалась. Так что после написания докладной он с удовольствием дошел до столовой, где набил брюхо, а потом зарулил к своей комнате, принял душ и лег спать. Так бы и дальше спал, если бы посыльный не разбудил его и не направил в клуб на боевое информирование. Одно хорошо, Володя уже проголодался, а столовая после перевода пансионата на военное положение работает в круглосуточном графике, и там всегда есть чего перекусить. Причем бери и ешь столько, сколько хочешь. Мечники тратили много энергии, и нужно было ее качественно восполнить. Хорошо, что плетка это понимала и устроила такую систему. «Эй, малыш, чего скучаешь?» Сзади к Володе подошли и аккуратно погладили ладонью по груди. «Привет!» Повернулся назад Володя и увидел Вику. Подруга носила короткий ежик волосы, была бледноватой, но выглядела вполне себе здоровой и открыто ему улыбалась. «Отлично выглядишь!» «Спасибо!» Улыбнулась она. «Твоей помощью!» «Ну, есть немного!» Не стал скромничать Володя и еще раз улыбнулся. Ему очень нравилось, что Вика уже в строю и, судя по всему, отлично себя чувствует. «У тебя сейчас, как, время есть?» — задала девушка вопрос. «Никуда не отправляют?» «Да, вроде нет», — пожал плечами Володя. От прикосновений девушки сердце забилось чаще, тело бросило в жар, а провокационный вопрос заставил воображение от невинного вопроса затрепетать. «Да я знаю, что тебя никуда не привлекли. У тебя сейчас отдых», — улыбнулась девушка. «Пойдем ко мне, пойдем», — гулко сглотнув, произнес Володя. Девушка на его глазах буквально горела. Ему казалось, что он ощущает ее желание. Поэтому словно телок, за коровой он пошел, не обращая больше ни на что внимания. Как он уже знал, отряду невидимок определили целый этаж в одном из корпусов, но он не ожидал, что когда они поднимутся на этаж, ему в лицо полетят конфетти от хлопушек, а внутри закричат. Сюрприз. Володя и сам не сообразил, каким образом у него в руках оказались мечи, а аура выстрелила в разные стороны, закрывая его от возможной атаки. «Ну вы и дуры», — сказал он девушкам, через некоторое время, которые принялись смеяться, наблюдая за его реакцией. В длинном коридоре стояли одетые в платья девушки, а посередине привлекал внимание накрытый стол. «Ха-ха-ха!» Искренний смех был ответ Володе. «Мы рады, что ты жив», — обняла его Вика и поцеловала в щеку. «Особенно я рада», — сказала полторашка, подскочившая к Володе, и запрыгнув на него, поцеловала в губы. «Эй, так нечестно», — воскликнула бровь, но, скользнув глазом на Вику, поцеловала его в щеку. Таким зацелованным Володя еще не был. Пока каждая из девушек его не поцеловала, они не дали ему пройти вперед. «Давай сюда», — довольно сказала ему Вика, указывая место во главе стола. А когда Володя подошел и сел, она сильно сжала его плечо и произнесла: «Тебя целуют, а ты ей рад, кобель». «Да», — хотел было что-то еще сказать Володя, но Вика еще раз больно сжала ему плечо, и он решил ничего больше не говорить. Стол ему, конечно, понравился, но Вика зацепила его своими флюидами, и он с удовольствием уделил бы время ей, а только потом потратил бы на еду. К счастью, эти мысли прошли быстро. Набросившись на еду и алкоголь, парень с удовольствием выслушал несколько тостов в свою честь и много теплых слов. Как купаться в таком женском внимании его еще не учили, но он сильно не терялся, в какой-то момент просто согласно кивая. В какой-то момент вечера полторашка очень уж плотоядно стала на него смотреть, тогда Володя понял, что нужно с этим что-то делать и перевел взгляд на Вику. «Как ты себя чувствуешь?» «Как глаз?» «Иногда стреляет болью», — ответила девушка, заметив бросаемые на него взгляды. «С этим нужно разобраться прямо сейчас», — сказал Володя. «Давай посмотрю, пока не забыл». «Ну пойдем», — ответила девушка, как будто бы неохотно, а парень пристроился за ней сзади и после того, как они вошли в ее комнату, закрыл дверь на замок. «Чего ты дверь закрыл?» — встрепенулась девушка. «Ты же просто посмотришь на меня, а ты чего мне плечо разминала?» — спросил Володя, подойдя к ней вплотную. «Чуть не пробила насквозь, и ничего я не разминала», — ответила девушка, отходя на шаг. «Просто тебе тут такое внимание уделяли, наверняка уже нашел с кем провести время». «Может и нашел», — ответил Володя, на что получил несколько совершенно небольных девичьих ударов ладошкой по плечу. «Дурак, только ему было уже все равно». Он приблизился к девушке вплотную и впился ей в губы жарким поцелуем, и через несколько секунд ему стали отвечать. «Подожди, подожди», — ответила девушка, беззащитно пытаясь отстраниться. «Мы же в общаге, девочки все услышат». «Ну и хорошо», — ответил Володя, — «а то смотрит на меня, как на добычу, а я так не хочу». После этого он впился в ее губы поцелуем и расцепил руки, начав расстегивать девушке пуговицы на кителе, а она в ответ на это залезла своими руками ему под майку. Дальше круговорот страсти помешал Володе запомнить хоть что-нибудь. Он отчетливо помнил, как она скакала на нем и очень громко кричала, казалось, испытывая от этого вдвойне больше кайфа. А потом все очень ярко закончилось, и в себя он пришел от осознания безграничного счастья. Ему было хорошо и приятно, но эти ощущения быстро заканчивались, а вместо них медленно приближалась тревога. «Что такое?» — улыбнулась ему Вика, но он, прислушавшись к себе, стал быстро одеваться. «Не знаю», — ответил Володя, быстро одевшись. «Я чувствую опасность. Приготовься». «Поняла», — кивнула девушка и принялась быстро одеваться. Володя, выйдя на балкон, просто спрыгнул вниз и побежал на плац, судорожно осматриваясь. То чувство магии, которое он получил от генерал-демона, настойчиво сигнализировало, что где-то рядом слабое заклинание невидимости. Причем ощущения были такие же, как и в демонических землях. Кто-то в округе воздействует на всех, заставляя его не видеть. «Господин Витязь, отойдите, пожалуйста», — внезапно сказал какой-то ветеран. «У нас сейчас тут занятие будет. Убери всех с плаца», — жестко приказал Володя. «На нас готовится нападение». «Что?» — не понял командир группы, но через секунду стал собирать своих учеников чуть в стороне. Только Володя его уже не слушал, сложа руки, он сформировал на плацу огромную ритуальную фигуру и начал напитывать ритуал силой, но не успел закончить, ему помешали. Он увидел несущееся в его сторону преломление воздуха и не нашел ничего лучше, чему выставить аурный щит перед собой. К сожалению, это что-то явно увидело преграду и ушло в сторону, а Володя принялся действовать по-другому, в одну руку взяв меч, а второй принялся направлять магию в ритуал. Линии наполнялись силой, но вот он на секунду перед завершением ослабил контроль за обстановкой и сосредоточился на ритуале, как его тут же попытались убить. Впервые Володя по-настоящему прочувствовал на себе смертельный удар. К несчастью для ассасина он был мощнее прочих боевиров, поэтому не только выдержал нанесенный удар, но и нанес косой удар наполненным силой мечом, с легкостью отрубая летающей твари правое крыло с плечом, а потом обратным движением лишая головы. К счастью, заминка не стоила дорого, ушло половина энергии, но он продолжил. Напитав ритуал, он сформировал силу в сферу и выпустил ее в разные стороны. Посмотрев на тварь, которой не хватило немного, чтобы добраться до его почки, Володя согласно кивнул. Это был призывный сателлит-ассасин, к тому же летающий, ни хвоста, ни рогов у твари не было, хотя все равно опасное сочетание, особенно учитывая, что одного такого летающего призывателя они с пузырем хлопнули вместе. К счастью, его чувства его не обманули, и в небе над пансионатом спала защита с еще нескольких тварей, а увидевшие это мечники не ждали, когда на них нападут, а принялись атаковать, настолько слаженно, что Володя не на шутку удивился. «Целься!» — крикнул ветеран, собирающийся проводить занятия, а потом скомандовал: «Бей!» С клинков обучаемых слетели силовые серпы, но они были не одни. В демонов уже начали стрелять из пулеметов, специально для этого и предназначенных. Буквально 10 секунд без невидимости и демоны, получив существенные удары, начали падать вниз. Володя хотел сначала бежать к ним, чтобы добить, но его окликнули. «Серп, чего тебе, малявка?» – спросил Володя у девчушки, позывной которой забыл, но которая точно была в группе мечников-магов. «Куда энергию сливать?» – спросила она деловито. «Зачем?» – не понял Володя. «Чтобы ритуал еще продержался», – ответила девчонка. «Это ассасины были. Нужно, чтобы ритуал сбивал с них невидимость. Может, они в городе еще прячутся. Нас всего двое», – не согласился Володя. «Мы не можем его долго поддерживать. А долго не надо», – важно сказала девчушка. «Нужно еще волну пустить, и их быстро нашинкуют. Я все видела и наших позвала. Они сейчас прибегут». И точно Володя перевел взгляд к жилым корпусам и увидел стремящихся к нему мечников-магов. «Так», — крикнул он и обозначил место рядом с собой. «Становимся в круг. Подаем энергию на меня». У Володи до сих пор вызывало уважение то, с какой легкостью культисты, ставшие в круг магов, били по нему и насколько сильны были эти удары. И насколько он понял из книг, основной элемент в круге магов заключался в способности принимающего центрального мага перераспределить энергию и вложить ее в конструкты. Сложного ничего не предвиделось, нужно было просто подать энергию, и он думал, что с этим справится в легкую. Напитать ритуал по максимуму и прекратить поток энергии. Что может быть проще? Он положил одну руку на источник, а вторую вытянул в сторону круга накопителя, и все сразу пошло не так. Нет, сначала, когда энергию ему давало всего 7 мечников-магов, все было еще нормально, но когда к ним в круг начали становиться люди, все стало в разы сложнее. Молодые маги отдавали энергию щедро, не скупясь, мощным таким потоком, а энергия, проходя через Володю, насыщала круг и поперла таким потоком, что его буквально проморозило. Дыхание сперло, и он не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. А сам ритуал тоже видоизменился и только набирал мощь, не выплескивая силу в пространство, а расширяясь. Свет от линий становился все ярче, вся энергетика в том числе, и источник начали нестерпимо гореть, и вот когда казалось, что он все упустит и потеряет контроль над энергией, мана начала переставать поступать. Непривычные к передаче магии мечники отдали ее слишком быстро, что и послужило Володиным спасением. «Хватит», — наконец-таки сказал он, когда поток снизился в половину и он смог дышать. «Всем отойти назад». Кто-то еще пытался давать энергию, но его быстро убрали в сторону, и тогда Володя контролируемо прекратил подачу, а в пространство с гудением устремился взрыв света. Ноги перестали держать Володю. Он лег на асфальт и произнес пересохшими губами: «Хух, справился. Пусть теперь дальше сами со всем разбираются». Он очень радовался, что не покалечил себя, хотя это и не точно, но добило его другое, когда один из мечников вдруг четко сказал: «Слушай, Карась, а я тоже хочу в группу с мечником-магом. Смотри, какую они штуку крутую сделали». «Да, круто», — был ему ответ от стоящих рядом мечников. Глава 15. «Антонина Ивановна», — медленно проговорил губернатор, — «я не совсем понимаю, что такое вы сделали у себя в пансионате. Если вы обладаете определенными знаниями по защите своих территорий, то я бы попросил вас поделиться». Заслушивание решения о применении сил обороны отправили на доработку, а губернатор решил обратить внимание на главу гильдии мечников, словно бы невзначай, что-то вспомнил. «Как я уже и говорила», — ровным голосом ответила женщина, — «я не понимаю, где вы нашли секрет. То, что произошло у меня в пансионате, ничто иное, как очередной эксперимент мечников-магов. Был проведен стандартный ритуал очищения земли. Все представители из нашей гильдии магов, которые ко мне приезжали, не нашли никаких отличий от стандартного ритуала». Она уже начинала раздражаться, губернатор в последнее время вел себя странно, не таким его привыкла видеть женщина. Обычно резкий и жесткий губернатор сейчас работал исподволь, словно бы опасаясь давить. «Конечно, она ничего не скажет», — зло прошептал глава гильдии магов, — «иначе мы начнем применять этот ритуал и будем замечать их ассасинов. А ей, да и никому из мечников это не нужно. Я сам видел, этот ритуал сбивает отвод глаз мечников». Вопреки расхожему общественному мнению, слово взял жнец, поднятием брови спросив разрешение у женщины. «Мечники не демоны, и на них данный ритуал не работает, не раскрывает их, потому что они люди. Ритуал очищения земли работает только против демонов, использующих отвод глаз, и то, возможно, не на всех. Результат вы видели сами, в то время как я наблюдал обратную картину. Мечника-ассасина ритуал не подсветил. Как же вы добились таких результатов? Недовольно продолжил маг. Я лично несколько раз попробовал уловить то, что мне описали, но так и не смог получить ничего внятного. Один из наших мечников почувствовал угрозу, исходящую от демонов, сказал Федор. Каким образом, я не знаю, можно только догадываться. Чувствительность у всех мечников разная, но сказал, что ощутил намек угрозы. Этого ему оказалось достаточно, чтобы начать проводить ритуал. И что любой из ваших учеников вот так запросто может просто так начать проводить ритуал? Возмутился маг. Что вы из нас дураков тут делаете? Это не просто рисунок. Успешный ритуал сильно зависит не только от четкого расположения на север, не меньше он зависит от соотношения концентрических кругов и символов. А круг магов в таком ритуале применять — это обычное расточительство силы. Ха-ха-ха-ха. Не выдержала Антонина и засмеялась в лицо магу. Остановившись на секунду, она посмотрела на него и, справившись с эмоциями, продолжила. Вы же сами видели ритуал и выслушали его объяснение. Я не знаю, что он сделал. Сделал и сделал. Вам все объяснил. Разбирайтесь сами. У нас никаких секретов от вас нет. А будете настаивать, пойдете в пекло. Ладно. Хлопнул по столу губернатор. Обсудите это после. Но Николай Иосифович, недовольно сказал маг, круг магов не может работать с такой структурой, здесь что-то, в этом прелесть открытий, парировал Федор. У невежи нет слова, нет, он просто взял и сделал, хватит, еще злее сказал губернатор. Это, потом, тишина стала ему ответом, но, еще раз обведя всех взором, он пошел дальше. Так, по разведке мне понятно, а вот как быть с остальным? Откуда вы узнали о базах культистов, а также о нескольких десятках человек, которые предположительно с ними работают? Да, вы должны были передать сведения контрразведке, чтобы они проверили всех причастных, недовольно сказал Курвагин. Рядом с ним сидел помощник губернатора по безопасности и имел бледный вид. Особенно это выражалось в том, что он без конца покусывал губы, а как только губернатор начинал кричать, тут же вжимал голову в плечи. Уж не потому ли, что твой дальний родственник находился в данном списке? Недовольно сверкнула глазами Антонина. После того, как во время предпринятой мной дальней разведки из строя была выведена башня связи, я принялась действовать решительно. Моей гильдией был осуществлен захват всех, кто значился в списке. Они вместе со списком переданы в контрразведку. Теперь над их связями с демонами и культистами работают профессионалы. Так что к нам никаких претензий. В меня, наверное, не слышите, зло сказал губернатор. Откуда этот список? Его добыли у самих культистов, сказал Антонина немного лениво. Этот разговор, в той или иной вариации, повторялся у них уже несколько раз, так что женщина уже успела устать и старалась отвечать с каждым разом все более спокойно. Она и не думала, что ее решение захватить подозреваемых создаст настолько много проблем. Это были не просто люди. Приличная часть из подозреваемых в сотрудничестве с культистами были близкими друзьями и родственниками высших лиц города, глав гильдий, ближников губернатора и глав родов. «Кто вам дал право их захватывать?» – опять зло спросил Курвагин. «Мы реализовали свое право бороться с демонами», – зло сказал Федор. «И если кто-нибудь мне еще что-то поперек скажет, я того вызову на дуэль. Отставить!» Губернатор покраснел и с силой саданул по дубовому столу, который покрылся трещинами. «Я говорю, кто перебьет меня еще раз, выйдет отсюда. Итак, Антонина Ивановна, откуда список и как вы вышли на базы культистов? Если этой информации нет и у меня, как я уже докладывала, один из членов гильдии смог попасть на территорию одной базы культистов и вместо того, чтобы всех там вырезать, провел разведку и завладел секретными данными. Так на одной из карт были нанесены базы демонов, а также был список наиболее влиятельных агентов влияния. И кто он, вы не скажете?» – спросил губернатор. «Даже для награды, пока не закончится набег, я не буду называть его имя», – сказала она. «Мне не нужно, чтобы на спине одного из мечников появилась мишень. Пусть это будет загадка. Я вас понимаю», – сказал губернатор. «По большому счету мне все равно. От своего лица хочу выразить вам благодарность. Не только за культистов, но и за раскрытие демонов-ассасинов. Если бы не нарушение их маскировки, вполне возможно, что мы бы кого-нибудь сегодня из присутствующих не досчитались. И несмотря на возникающее недопонимание и периодическую ругань, потеря хотя бы одного из вас станет городу очень долго. Я закончил, кто хочет, может задавать вопросы дальше. Что насчет добычи мечников? Задал вопрос глава гильдии магов. То есть, не поняла Антонина, в чем вопрос? Вы захватили много ценностей, в том числе по моей информации, 6 малых алтарей. Что вы собираетесь с ними делать? Нам бы они пригодились. Словно бы задумчиво проговорил мужчина. Подобные вопросы я буду решать после набега, сказала женщина. Малый алтарь, несмотря на все негативные эмоции, которые послужили его созданию, является очень мощным источником энергии. Моей гильдии в генеральном сражении с демонами не помешал бы такой, говорил мужчина, словно бы не замечая, но Антонина вновь перебила его смехом. Да вы там не обалдели? Понятно теперь, к чему были все эти наезды. Ни одного алтаря я никому не дам. До окончания набега, чтобы ко мне никто с подобным вопросом. Если это влияет на обороноспособность Го, начал был говорить ответственный за безопасность, как замер пораженный сосредоточенным на нем убийственном намерении. Уважаемый, холодно проговорил Федор, вы, наверное, кое-чего не понимаете, и пусть это будет глупость, а не сделанное намеренно, а то у меня складывается ощущение, что в Остовске в связях с культистами связана чуть ли не половина города, а их высокая активность сопряжена с нуждой некоторых лиц в их последующем ограблении. «Хватит», — громко сказал губернатор, — «ты забываешься». «Как скажете», — тут же пошел на попятную Федор, откинувшись в кресле, и отвел взгляд в сторону. В зале повисла напряженная тишина, а губернатор продолжил. «Ладно, теперь следующее, если мечники не могут передать данный навык магам, то мне необходим ваш серп. Он должен будет построить защиту, подобную той, которая стоит в пансионате, над всем городом». «Чего?» – переспросила Антонина, удивляясь, но тут же взяла себя в руки. «Я, конечно, не специалист, но даже то, что получилось, далось ему нелегко. Несмотря на регенерацию витязя, на ноги он встал только через час. К тому же площадь покрытия этого ритуала не столь большая, как кажется. Я не могу судить о том, как и что он сделал и насколько ему хватит сил, чтобы выполнить подготовку к еще более объемному ритуалу. «Это не страшно», — сказал губернатор, но был перебит женщиной. «Я не понимаю, к чему вы ведете. Ни одна вы тут задачу выполняете». Также ее перебил губернатор. «Гильдия магов разработала и осуществила один интересный проект. Если ритуал очищения земли — это базовый ритуал для начинающего ритуалиста, то здесь они исполнили ритуал следующего ранга сложности очищения скверны. Данный ритуал был разработан для создания устойчивой зоны защиты от тварей пекла. Если ваши самородки отработали настолько эффективно простым ритуалом, то в этот раз все должно получиться еще лучше.